Глава 49. Заурчала она, как кошка, млея от поцелуев. «Уже утро?» — спросила, сонно потирая глаза. «Поспи еще, моя королева. Я измучил тебя». Усмешка и невыносимое желание взять ее снова, такую слабую, пахнущую им же. «Тогда перестань меня целовать», — улыбнулась она, вяло уворачиваясь от его губ. «Не могу. Это выше моих сил. Хочу тебя все время». Она потянулась, перевернулась на спину и прикрыла обнаженную грудь руками. Халиль оскалился, убрал ее руки и набросился на нее, как озверелый. Алиса слабо застонала, выгнулась, предлагая ему свое безупречное тело, кусая и зализывая следы на белой коже, едва не сходил с ума от перевозбуждения. Когда протиснулся между ее ног, Алиса сжала его талию коленками и воспротивилась. «Не сейчас, пожалуйста». «Почему?» — спросил ее хрипло, борясь с желанием наброситься и взять даже против ее воли. Раньше было проще, до того, как полюбил эту русскую девчонку. «Я устала. Ты обещал дать мне поспать. А потом я вся твоя». Она соблазнительно улыбнулась, провела своим тонким пальчиком по его груди. Халиль громко сглотнул, глядя на ее губы. «Ты мучаешь меня, Алиса, сводишь с ума. Я не могу без тебя. Даже минута, проведенная не рядом с тобой, для меня кажется вечностью». «Ты красиво говоришь, повелитель». Ее пальчик продолжает рисовать на его груди узоры. Она соблазнительно прикусывает нижнюю губу, улыбается. В паху больно от возбуждения, в груди неистово бьется сердце, а глаза никогда не устанут смотреть на нее. «Я говорю правду, Алиса». «Допустим, я тебе верю. Тогда слезешь с меня и дашь мне отдохнуть, раз ты правда меня любишь». Со стоном он скатился с нее, шумно выдохнул. «Поспи». Поцеловал ее в плечо и резко встал, чтобы не передумать. «У меня есть дела. Когда выспишься, приходи в мой кабинет. Я буду ждать тебя». Одевшись, вышел из спальни и тут же налетел на Хайят. Та стояла у лестницы, сложив руки на груди. «Вчера ты выпроводил меня из своей спальни. Сказал, что хочешь отдохнуть, а сам провел ночь с ней. Как ты мог ее простить?» Халиль вздохнул. «Я люблю ее, Хайят». «Вот как! Анису ты тоже любил, но не пощадил ее». «Не напоминай мне о ней». Шагнул к первой жене, подавляя в себе желание схватить ее за горло. «Почему, Халиль? Ты жалеешь о том, что сделал с ней? Чем лучше эта русская?» «Хватит!» Рыкнул на Хаят и, оттолкнув ее в сторону, пошел вниз по лестнице. Хотелось схватить хитрую змею и, прижав ее к стенке, заставить все рассказать. Но он сдержался. Рано пока. Пусть увидит, что все ее старания идут прахом. Пусть ощутит на себе, как это – терять все, что имеешь. В кабинет вызвал Амина, включил запись камеры видеонаблюдения. Алиса сладко спала в его кровати, обняв его подушку. Улыбнулся, но как только вошел Амин, убрал улыбку с лица. «Где Мансур?» – спросил коротко, глядя мрачно на начальника безопасности. Тот опустил взгляд, замялся. «Эмир, я не хочу слушать твои оправдания. Где Мансур?» «Наши люди уже вышли на его след. Похоже, он прячется за границей». «Как он успел туда сбежать? Почему не задержали его раньше?» Ударил кулаком по столешнице. Амин еле заметно вздрогнул. «Мы все равно отыщем его, повелитель, и доставим к тебе». Взглянув на монитор компьютера, проверил коридор, за дверью кабинета никого не было. «Пройди сюда», — указал Амину на стул, и тот присел. «Установи слежку за Хайят. Я хочу знать о каждом ее шаге, о том, с кем она видится, кому и какие отдает приказы, что делает в свое свободное время. Я хочу знать все. Она об этом, разумеется, знать не должна. Никто не должен, это ясно?» «Все понятно, господин. Я могу приступать?» «Да, иди. Займись, наконец, делом». Амин вышел, а Халиль откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он устал от интриг и нападений. Даже лев может сдать позиции, когда днем и ночью на него со всех сторон нападают шакалы. В дверь тихо постучали, и он, не открывая глаз, улыбнулся. «Входи, моя королева». Алиса прошла в кабинет, быстро шмыгнула к столу и села на край. Халиль взглянул на нее, прошелся ревнивым взглядом по откровенному платью. «Почему ты в таком виде спускаешься вниз, где тебя могут увидеть охранники?» Она поднесла палец к губам. Даже не знаю. Может, чтобы подразнить тебя?» Порочно улыбнулась, а у Халиля дух захватило. «Какая же она красивая! Такая настоящая! Его!» Стащив ее со стола и усадив себе на ноги, прижался губами к бьющейся на тонкой шее венке. «У тебя это получается!» «Ты же больше не хочешь меня избить?» Улыбнулась, зарываясь пальцами в его бороду. «Я просто хочу тебя!» Подался вперед, чтобы поцеловать ее, но Алиса увернулась. «Пойдем завтракать! Я голодна!» Халиль покачал головой, разжал руки, выпуская ее из своих объятий. «Ты специально издеваешься надо мной?» «Да», — обернулась она, подмигнув. «Жду тебя в столовой». «Ведьма», — прорычал, поправляя на себе одежду.